Может быть, потому что мы тогда искренне более молимся, более настойчиво. Вполне возможно. А брат, есть мирская пословица. Когда тревога, тогда куда? До Бога. Как только тревоги нет, то зачем? Тогда и нужды нет никакой молиться. И так хорошо. А человеку, как человеку, кто-то однажды тоже сказал, что человеку надо? Зрелищ и хлеба. Все. Им больше ничего не надо. Зрелищ и хлеба. И тогда Бог начинает забирать зрелище и забирает хлеб, что человек поискал его. Поискал его. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. То есть вы можете хвалиться тем, что у вас есть такие служители. Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня вот эту правильную вообще вещь расставляли. Есть две категории людей. Когда в церкви есть люди, через которые Бог действует, то для них это слава. Они по-доброму хвалятся. Иногда, может быть, и не совсем хорошо. А что у вас есть? Вот у нас тот есть, у вас то, а у вас никого. Это уже плохо. Но они как-то поддерживают, уважают. Другая категория людей из-за ревности необузданной, неправильной, они топчут. И вот для них апостол Павел был славой, а для других был как кость в горле. Павел говорил, несмотря на то, что сегодня я переживаю скорби, это ваша слава. Это ваша слава. Потому что я представитель церкви. Лицо в некоторой мере, 12 апостолов, они общее лицо нарисовали церкви первоапостольской. Но это была слава. Представляете, что тень проходящего Петра исцеляла многих. Ну что это? Это ваша слава. Христос пришел. И одни видели в нем пророка, а другие говорили, он изгоняет бесов силою бесовского князя. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в этих вопросах правильно все держали на своем месте. Мои скорби, это говорит, ваша слава. А другие унижали его за это. Может быть, говорили, ну, Павлу надо голову иметь немножко, лезет всегда, куда ему не надо. И такое, наверное, говорили. И для них он не был, он был позором. Они вообще хотели, чтобы его не было вообще. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня правильно понимали вот 13 стих. Посему прошу вас, не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Я взял только одну ниточку. Вот то, о чем я говорил, я вышел из этого текста. Я не просто, ну, истолковал вот этот текст конкретно. Я вышел из него более широко. Но я хотел бы, чтобы мы жили так, чтобы каждый член церкви нашей был нашей славой, чтобы не стыдно было говорить. Есть у нас там Толик Шутко. О, брат. Сказали бы, уши опустил и ходу. Лучше мне про этого не говорить. Это такой позор, этот человек для церкви. Но я не то, что Толя, я просто увидел его, да и сказал так. Я не на личности перехожу сегодня. Я вообще имею в виду, вот для нас есть некоторые люди, которые слава, а есть, которые позор. Посмотришь на него и думаешь, ну, лучше бы ты не был сегодня здесь. С твоим поведением, с твоим отношением. Ну, стыдно признаться, что ты в моей церкви находишься. Поэтому вот Павел говорит, вот несмотря на то, что я сегодня в уничижении, где-то в тюрьме сижу, но я не просто так попался за воровство какое-то. Я из-за вас. Из-за вас. Он однажды говорил, вы помните, у него какие-то два желания очень сильно горели. Одно говорил он, желаю разрешиться и быть со Христом. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я говорю, точно знаю, что еще останусь. Хотя готов сегодня уже уйти. Готов сегодня уйти. Но знаю, что останусь еще. Для вас. Поэтому 14 стих читаю. «Для чего преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Всякое отечество на небесах и на земле. Что такое отечество? В отечестве отец стоит во главе, правда? Отечество – это что-то, территория, это дома. Но я не знаю, что это назвать. Страна ли это? Вы знаете, сегодня президентов, царей называют отцами. Отечество. Всякое отечество. Это какой-то намек такой на небе, у отца, обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, что я пойду, приготовлю вам место, чтобы вы были там, где я, и так далее. На небе, у отца, обителей. И что там у вселенной у Бога есть? Вопрос открытый. Вопрос открытый. Но думаю, что не пусто там у него. Он сам говорил, Бог не есть Бог мертвых, мертвой материи, а Бог живых. Может, даже когда придем в вечность, то, может быть, если читать, то, может быть, миллионы лет на экскурсии будем ходить, да глядеть, что там у него есть. Я-то так себе говорю, потому что я хорошо понимаю, что есть у него что-то скрытое. На то, что мы не знаем, что недоступно нашему разуму, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Есть наружный человек, это наше тело, это наша плоть. И есть внутренний человек, это наш дух. И мы можем утвердиться крепко только Духом Святым во внутреннем человеке. Потому что мы с внешним человеком нашим, за которым часто стоят полчища бесов, и снаружи, и изнутри, мы не сможем справиться. Вот почему Бог дал помощь нам, помощника, утешителя, Дух Святой, который помогает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке, чтобы могли жить для Духа по Духу. Вот по Духу и поступать должны, а не по плоти. А плоть требует свое. И кто кого. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы сегодня поняли, не образование, не наши усилия не помогут нам утвердиться духом во внутреннем человеке. Это поможет делать Дух Святой. Но об этом надо молиться и бодрствовать. Потому что, когда я сказал, что ничто не поможет, да, но, то вы, прилагая к чему все старание ваше, без нас ничего не будет. Я один раз говорил на эту тему проповедь, это, правда, было не в Барановичах, я редко в Барановичах бываю. И там очень интересный текст Писания положен. «Он насыщает благами желание твое». Стоит двоеточие, обновляется подобно орлу юность твоя. Бог наполняет благами наше желание. И это желание не просто выражено, подвешенное желание без всяких проявлений. Что-то делаем под действием этих внутренних желаний. Поэтому, когда мы говорим, если Бог хочет, то я не против, пусть сделает. Это очень большая ошибка. Он наполняет благами желание твое. Правда, написано, он производит его. Это уже другой вопрос. Но я не думаю, что он сегодня не производит или не хочет производить желания чистые в нашем сердце. Но мы часто отказываемся их принимать. Потом, пожалуйста, запомните. Никогда не говоришь так: если Бог хочет, если ты хочешь, и будешь просить, потому что так написано, просите и получите, стучите будет отворено, тогда будет. Но не говорите: если Бог хочет. Он наполняет благами желание твое. Даниил был муж желаний, помните? Господь говорил ему: я не мог не прийти к тебе, ибо ты муж желаний. Вы помните это место Писания? Я не мог тебе не ответить, ибо ты муж желаний. Конечно, это было желание, рожденное Духом Святым, само собой. Я вообще не имею в виду все желания, которые нам в голову могут прийти, которые не Дух Святой произвел, а похоти произвели, то Бог такие желания наполнять не будет. А что Бог крестил Духом Святым, что Бог спас детей, то кто может произвести такое желание? Дьявол, он никогда это делать не будет. Это делает Дух Святой. Еду желание появлять, когда мы читаем Писание, когда мы узнаем, для чего это надо. Появляется желание. Поэтому я просто предупреждаю эти ошибки. Я бы не сказал, что она очень сильно распространена, но она и наблюдается сегодня. И я это слышу. Если Бог хочет. Если Бог написал, то Он хочет. А если ты не получаешь, потому что ты не хочешь. Или желание не в той мере, а то оно вспыхнуло и погасло, потом опять. Ну, неплохо было, но это не желание. Это не желание. Желание сильное, оно не оставляет ни днем, ни ночью. Для чего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. А скажите, Христос вселяется в наше сердце младенцем или он как взрослый? Но взрослый. Потому когда я слышу, Христос родился в сердце, значит, неприятно мне это слышать. Вселился в сердце. И я, как младенец, не воспринимаю его, но он не младенец уже в сердце. Это так распространенно сегодня. И поют, и говорят: да какой он младенец! Он давно не младенец, он царь царей и Господь господствующий. Ему только нужно верою вселиться в сердце, и чтобы мы дали право ему царствовать в сердце. А мы, да, мы младенцы, и нам надо расти. И по мере того, как мы познаем его, вот как дети растут, то и он начинает такую меру действовать. Но он не младенец в нашем сердце.